сон про взрослую жизнь. Комнаты пыльные тьмы, в ней все, что успел. Мой бег по дну, арифметика лет. Время не сдержанное, так равномерно следы. По тропам запретным твой первый шаг. В небо запущен змей, небо легко. В руке дитя клевер, и на ресницах играет свет. Замри, эти кадры теперь твоя новая жизнь. Комнаты помнят слезы и плач. Он злится на все, от него что-то прячут. Вокруг все разбросано, встревоженный голос. Отец не придет, что все это значит. Лишь тайком унести, скрывая глаза. Ни о чем не спроси, никого не прости. Ему в первый раз так приснилась зима. Такой холодный сон про взрослую жизнь. Куда ушли все его детские мечты? От дворовой темноты до темноты сцены толпы. Постой, подожди, не беги туда, где раны. От стремления до потерь, как от пореза до шрама. Волки тянули за рубаху вниз, а он укрывался там, где мир обили сионис. Ветер навеивал тучи, мол, можно жить лучше. Драка с пьяным отцом, накаленный случай. Посмотри на него хотя бы 10 лет назад. Дикий школьный смех и вечно этот непризнанный взгляд. Эта жизнь преподносила ожоги. Время избитых стремлений заставило стать строгим. А он все спал и видел этот мир по-другому. Нервы дарили белый дым, каждому знакомо. Рисунками на стенах, словами в старой тетради. Годы шли мимо, но подкрадывались сзади. В его детских глазах все было видно и так. Те же ссоры, крики, обиды, чердак. Каково ему быть закованным в непонимание? Ветер точит камни, скалы, самопознание. Яд по коже, под кожей, в голове сложно. Силой разума дошел к пределу осторожности. И слава богу, сейчас топает понемногу к тем, к детским мечтам всем, с кем одна дорога. Город не спит ни дня, тает весна над ним. Лед тонет, не становись на белый настил. Как человек, что лишается сил, прости. Его долг теперь, он об этом просил. Комнаты помнят все, в память делся декор. Как новый мир проникает прямо сквозь окна. Голос невинный, но же смелей. Стоит только шагнуть в приоткрытую дверь. И то, что было сокровенно, скрыто намерен. В грубых чертах и теперь, кто станет искать? Строки ведь не нужь, белым как серебро дней. Задыхаясь на белых листах.